Как успехи, Дима? Да ничего пока конкретного, но кое-какие наметки все же есть. Помните, я вам рассказывал про того лысого типа, ну который в казино вас срисовал? Помню, помню. Так вот, личность эта колоритная и известная в кругу контрабандистов. Сейчас пытаюсь на него выйти. Получается пока не очень, народ сплошь настороженный, языком не треплет. Но тут, я думаю, главное слух пустить, что лысым кто-то настойчиво интересуется. Тогда у него появится интерес для встречи. Не факт, да, не факт, но очень вероятно. Контрабандист, говоришь, и очевидно, моряк. Если так, то и судно свое у него должно быть. Не знаю, но по слухам так и есть. Только в порту оно не появляется. У лысого какие-то трения с властями. Впрочем, понятно какие. Скидывает товар вдоль побережья, а патрульные катера, черт его знает, видимо мужик он ушлый. Хм, Краснов задумчиво потер подбородок. Своей инициативой кочевник несколько предвосхитил задуманное им самим по изучению вариантов срочного отхода из Фаланта. Прими похвалу, Дима. Контрабандист твой нам вполне может пригодиться. Рад стараться, Петр Викторович, улыбнулся кочевник, и вдруг стал серьезным. Только вы ни словом не обмолвились о том, какого же черта наш контрабандист пялился на вас в фунте. А о чем говорить? Прознал про платину? Возможно. А возможно, что и нет. Эта тема пока что преждевременна. Ну коли так, Хельга появилась с подносом и поставила его на устланный клеенчатой скатертью стол, перегородивший самый центр залы. Видимо, такое расположение стола было сообразно представлению хозяина о комфорте. Кочевнику она подала прямо в руки большую парующую чашку с чаем, смешанным с ромом 3:1, как он любил. Себе она приготовила обычную порцию зеленого чая с измельченными цветочными лепестками без всякого там спиртного, а Краснову полюбившийся ему сокорский кофе. Краснов к этому времени успел вновь связаться с Еронцевым, а через него с Оракулом и Красевичем. Прямо над столом, посредством переговорника, развернулась стереопроекция, поровну разделенная надвое изображением капитана и комнатки в съемной квартире, где пребывали остальные. Выдержав паузу, давая обменяться приветствиями и шуточками, он привлек общее внимание деликатным покашливанием. «Все никак не наговоритесь, полуночники», он переводил взгляд то на стереопроекцию, то на кочевника с Хельгой. Наступила тишина, все ждали продолжения. «Для начала обрисую вам некоторые свои предположения и мое видение дальнейших планов нашей компании, кратко и конспективно, так сказать, а после перейдем к обсуждению. Хочется послушать ваши соображения». Доклад, а точнее изложение тезисов уместилось в отведенные им самим 10 минут. Рассчитывать время своих выступлений он научился еще в академические годы, с тех пор в этом только совершенствовался. А говорил он прежде всего о Вилгоне и о гремевшей за океаном войне, и вскользь о текущем положении группы, грозящем в самое ближайшее время резко поменять качество. «Так что же, Петр Викторович, — обратился Красевич, — засиделись мы здесь, я хоть завтра готов. Чужаков здесь нет и в помине, а с бандюками воевать, да от полиции бегать, это не для меня, скучно». «Скучно ему», — Хельга фыркнула. «Тут ситуация назревает, а тебе скучно». «Ситуация давно назревает, с первого дня, и скоро она разродится», — поддержал Ерему кочевник. «Я тоже не вижу смысла засиживаться здесь, но вот Вилгон. Насколько я понимаю, легализоваться в Вилгоне на порядок сложнее, чем в Фаланте, если вообще возможно». «А никто и не говорит о Вилгоне», — ответила Хельга. «Есть получше варианты. Хакана, например, или Новороссия». «Остановимся на Новороссии», — вмешался Краснов. «Можно, конечно, взвесить варианты с обеими ракониями, но на правах старшего заявляю, они нас в обозримом будущем не интересуют. Хакана же, в качестве новой операционной базы, далеко не идеально для нас. Побережье и части южных провинций, что контролируют Новороссия и армия ХВБ, это оперативный тыл фронта. Отсюда следует, что ни о какой свободе действий и речь не идет. Но есть еще и остальная Хакана», — возразила Хельга. «И для нас она более интересна, чем контролируемый русской армией юг». «Как ты себе представляешь проникновение?» — удивился кочевник. «Через Новороссию, перейти линию фронта, или через южную Раконию? Так там тоже вдоль границы войск валом и режимные меры соответственные». «Что это за армия ХВБ?» – спросил Еронцев. «А то я тут на реликте отстал от жизни». «Хаканское воинское братство», – просветил его кочевник, – «добровольческие части, сформированные из эмигрантов, в основном из бывших военных». «Ну не то чтобы из в основном военных», – возразил Оракул, делясь журналистскими познаниями. Каждая вторая бригада из штатских сформирована. 3 месяца на подготовку на старградских полигонах и в бой. Стоит ли городить такие сложности? Вновь спросил капитан. Это я о вашей переправке из Фаланта. Можно и проще. Подберу вас на шлюпе и перекину тихо мирно за океан. Не пойдет, отрезал Краснов. Ты, Григорий Романович, забываешь, что Тимискира не имеет единого политического руководства, а разные государства – это наличие внешних и внутренних барьеров, особенно при экономической и политической конкуренции. Это только в Фаланте законы такие мягкие в плане миграционного режима и контроля населения. Даже в остальной Сокоре законы построже. И без надежных документов, продолжил его мысль Еронцев, с подлинными отметками о пересечении границ, в других странах вам делать нечего. Зачем же столь категорично? Скажем так, соблюдение формальностей порядочно облегчит нам жизнь. А я вот что не пойму, произнесла Хельга, касательно здешнего уровня инженерии и техники. Складывается впечатление, что местное научно-техническое развитие почти в точности воспроизводит этапы развития науки и техники до космической эры. Ну, с этим как раз все просто, ответил ей Оракул. При колонизации планеты были созданы банки данных по всем отраслям науки, по общей истории, истории искусств и прочего. А в период упадка многие светлые головы всерьез озаботились надвигающимся регрессом и приняли меры к переводу всех этих банков данных на бумажные носители. Так почти во всех городах были созданы довольно приличные библиотеки. Поэтому меня не удивляет, что здесь есть, например, дизельный двигатель или что он именно так и называется, а имя Рудольфа Дизеля не кануло в забвение. Кстати, наткнулся я совершенно случайно на один интересный фактик, когда с газетными архивами работал. Речь идет о некой таинственной организации или даже скорее об ордене. Самих сведений о нем я не нашел, только упоминание, что был такой в первые десятилетия после катастрофы и боролся он с остатками, точнее с организованными группами чужаков. Орден этот никому не подчинялся и действовал поначалу параллельно органам контрразведки планетарного гарнизона, пока еще тот существовал как единая организованная сила. Не поленился, засел сегодня прямо с утра в центральной библиотеке, но только и нашел, что противоречивые сведения из разных источников. Ясно одно, орден самораспустился лет через 50-60 после катастрофы. Не тот ли это орден? Красевич задумчиво посмотрел на сидевшего рядом Оракула. На прошлой неделе мы с Димкой по дальновизору один исторический фильмец смотрели. Так там тоже про орден сюжет был. Как раз борьба с затаившимися после разгрома коварными захватчиками. Помнишь, Дим? Кочевник кивнул в подтверждение. Фильм, так себе, продолжил Ерема, средней паршивости. И в нем ничего похожего на обычные методы рунхов не было. Хрестоматийная тактика подпольных диверсионных групп. Да и то с режиссерскими ляпами. На это Оракул возразил. А чего ты хочешь от художественного фильма? Да в общем ничего. Просто я думал, что это вымыслы. А название этого ордена не упоминалось? Поинтересовался Краснов. Название как раз я ни разу за весь фильм не слышал. В архивах то же самое, добавил Оракул. Просто ордены все. Аналогии просятся, заметила Хельга, глядя на стереопроекцию, где в этот момент Оракул, задумавшись, что-то вертел в руках, невидимое из-за ограниченности картинки. Чем-то, Саша, твой орден напоминает нас самих, в роли наших же предшественников. Ты не находишь? Оракул утвердительно покивал головой, не поднимая взгляда. А не сделать ли вам, ребята, заметку на будущее? Предложил капитан. Чтобы под маркой ордена в случае чего поработать? Мысль хорошая, согласился Краснов. Я тоже об этом подумал. Но вернемся к делам насущным. Он поочередно поймал взгляды всех собеседников, фиксируя их внимание. Ты, Дима, продолжаешь заниматься нашим контрабандистом. Ерема тебе в помощь. На тебе, Саша, по-прежнему информационная разведка. И отдельно займись этим самым орденом. Может, сохранились какие-нибудь материалы. А ты, Хельга, продолжаешь работать по своему плану. Или присмотрела уже кого-то из консульских. Почти, Петр Викторович. Еще пару дней и я сделаю окончательный выбор. Хорошо. Ну а капитану нашему, он посмотрел на Еронцева, никаких задач не ставлю. Он и так загружен по горло, а посему совещание считаю закрытым. Всем отбой, завтра на подвиги. В рядах зрителей стоял гул. На арене бывшего Фаланского стадиона разыгрывалось финальное действо грандиозного еженедельного представления, автомонструозного дерби. Коварные ямы, металлический хлам, разбитые штабеля старых автопокрышек, трамплины и застывшие на боку либо вверх колесами агрегаты неудачливых участников. Агрегаты, которые и автомобилями-то назвать трудно, настолько они отличались от своих исходных прототипов. У некоторых выбитых из борьбы монстров из разбитых радиаторов валил пар, у иных были сорваны наварные бронещитки, а иные и вовсе потеряли все колеса. Два автомонстра не поделили трамплины и столкнулись. Помятый, выкрашенный в черное и желтое, завалился вверх дном и беспомощно застыл. А ярко-красный, не менее изуродованный и лишившийся дверц, неудачно вылетел с трамплина и ушел в сторону от обозначенной дорожки. Его 12-краткий номер из-за грязи был почти неразличим. Следом с трамплина выпрыгнул серенький собрат под номером 19, без проблем вписался в границы дорожки и поддал газу, а через минуту он пролетел через финишную черту. Завыла финальная сирена, толпа взвыла, кто-то прыгал и радостно улюлюкал, а кто-то ругал всех и вся, угрожая всеми карами небесными. Секретарь аргивийского генконсульства не сделал ни того, ни другого. Он тихо проклял свою удачливость и скомкал проигрышный талон в кармане. Случалось, что он выигрывал, но этого давненько не было. А ведь от сегодняшнего дерби он ждал именно выигрыша. С невеселыми думами о потерянных деньгах и неизбежном пилеже родимой супруги, он влился в покидавшую арену толпу, с завистью поглядывая на обрадованную удачной ставкой красотку. Лицо ее было ему чем-то знакомо, это он отметил еще у касс, когда обнаружил, что красотка эта встала в очередь сразу за ним. Возможно, он ее видел в клубе охотников или на ипподроме, а может еще где-то. Ее миловидное личико и манера держаться очень даже могли отложиться в памяти. Подымаясь по запруженным ступеням стадиона, он тщательно обдумывал, как будет оправдываться перед женой и разразится ли сегодня новый скандал. А со стороны касс звучали возмущенные возгласы той самой красотки, и он невольно обратил на нее внимание и прислушался. «Да что вы мне лепечете?» Разошлась она. «Проверьте еще раз. Но, госпожа, тут все правильно». «Правильно? Ах, правильно. Но послушайте». «Нет, сударь, это вы послушайте. Я делала ставку на 19 номер. Слышите, на 19. И если я не проверила, что за талон вы мне подсунули? Да-да, госпожа, я припоминаю вас, но у меня отмечено». «Да что у вас там отмечено?» По наитию секретарь генконсульства вытащил из кармана скомканный талон, развернул и не поверил глазам своим. На талоне был пропечатан 19 номер вместо 12 го. Секретарь даже выдохнуть забыл, не веря в реальность талона. Да и сумма была указана не жалкая сотня, а 3000. Невероятно. Значит, каким-то образом. Но каким? Он и представить не мог, как кассир мог так ошибиться, да и очередь. Или впрямь кассир напортачил, опять же суматоха, однообразие. Но не очень-то верилось. Однако секретарь не помнил, проверял ли он свой талон после ставки. Скорее всего глянул машинально, да сунул в карман. «Простите, сударыня», — обратился он к скандалившей красотке, — «мне кажется, ваш талон каким-то образом оказался у меня. Вот посмотрите, как же это?» Захлопала она глазами, не обратив внимания на обрадовавшегося и тут же признавшего мнимую вину кассира. «Выходит, что ваш талон у меня. Выходит, что так?» Секретарь тяжело вздохнул, в душе прощаясь с выигрышем. «Это так благородно с вашей стороны. Вы настоящий, не стоит. Подождите, не уходите. Куда же вы?» Он вздохнул. «Хотите, я вас подожду снаружи?» «Конечно». Она подошла к нему за воротами стадиона, смущенная и обрадованная. «Возьмите, это ваша ставка, а это то, что вы могли бы выиграть. За ставку спасибо, а это не надо, я не приму. Как же мне вас отблагодарить? А ужин в Шарделе не пойдет вразрез с вашими принципами?» Он улыбнулся, вспоминая те старые добрые времена, когда в последний раз бывал в одном из лучших фаланских ресторанов. А еще вспомнил о жене, которую вопреки всему до сих пор любил. «Шардель мне нравится, но у меня сегодня на редкость мало времени. Но неужели вы не сможете выкроить хотя бы часик?» «А, всего один часик. Сдаюсь, перед вами невозможно устоять». Консул был заинтригован. Всю первую половину дня он провел в некотором волнении и в раздумьях. Все началось утром с визита этого слабовольного чистоплюя из аппарата консульства, на которого и внимания-то раньше никогда не обращал. «Ну да, есть такой-то в штате с такой-то фамилией, с обязанностями справляется, нареканий нет, в общем, самый рядовой винтик из сократившегося в последнее время числа консульских служащих. И вот этот секретарь заводит разговор о содействии в открытии банковского счета. Энда, консул в тот момент сразу уши навострил, да и кислая мина с лица моментом пропала. И как-то сразу занудное повествование секретаря уже не казалось таким занудным, если, конечно, отсеять всю его словесную шелуху вроде одной достойной аргивийской семьи, долгое время жившей вдали от родины или перлов наподобие, благороднейшее юное создание, в последние годы лелеющие мечты рано или поздно вернуться на историческую родину. Вернуться куда? В оккупированную Аргивию? Ох, посмотреть бы на это благороднейшее юное создание. А потом после всего пафосного лепета, было даже интересно наблюдать, с какой неловкостью секретарь сделал из своего сбивчивого рассказа вывод о несомненном долге консульства перед своими гражданами, а также бывшими гражданами, если те изъявят желание восстановить гражданство. О долге, кто же спорит? И коню понятно, что консульство должно оберегать подданных своего государства. Но вот все остальное. Упоминание о банковском счете, раз, восстановление, хе-хе, гражданство, два. Короче, ситуация ясна. В консульстве с некоторых пор действовала отлаженная схема торговли аргивийским подданством. Втихую, конечно. Однако, на взгляд консула, будущие аргивейцы вышли не на того человека. Этого секретаришку к таким делам и на пушечный выстрел не подпускали, потому что ему самое место где-нибудь в монастыре со всеми его нравственно-инфантильными представлениями о жизни. Хотя нет, куда ему в монастырь с его-то тайной страстишкой, о которой он полагает, что она и вправду тайная. Хорошо хоть голова на плечах есть, последняя не проигрывает, да и мучается потом, бедолага, каждый раз, переживает. «К вам, госпожа Корф», — сообщили по селектору. «Проводите в мой кабинет». Встречать посетительницу консул решил в личном кабинете, что в последнее время превратилось в правило, к чему в нынешние времена аудиенции в приемные лишние процедурные тонкости. Редких визитеров и так по пальцам посчитать можно, а на госпожу Корф хотелось посмотреть в неформальной обстановке, а заодно решить, стоит ли она того, чтобы заняться ей лично, или спустить ее дело помощникам. Посетительница оказалась очень недурна собой, нет, скорее к ней подошли бы одни превосходные степени, но юное создание оказалось не таким уж и юным, впечатление портили глаза, было в них что-то сродни холодной стали, того и гляди, с той же прелестной улыбкой подсыплет тебе яду, и чем же я могу помочь столь утонченной даме? Консул изобразил самую радушную улыбку из своего арсенала, попутно целуя протянутую кисть и подводя посетительницу к удобному креслу с полусвободной спинкой. «Благодарю», — последовала вежливая улыбка. «Вас, должно быть, посвятили в мои затруднения?» «О, да, госпожа, о ваших затруднениях я успел получить некоторое представление. Хотите ли чаю, или, быть может, сок, или...» «Рискую показаться неотесанным, но, может, желаете вина?» «Вольногорского, южнороконского, а может, привычного вам арагонского?» «Вы ошибаетесь, господин консул, я не арагонка». На столе, между тем, появился серебряный поднос с изящной бутылкой с несколько длинноватым горлышком, и парой бокалов из кантонского хрусталя, а еще не лишенная изыска закуска, видимо заранее приготовленная. А жаль, я уж было порадовался, что воочию встретил особу голубых кровей. Консул осекся, прочитав в глазах посетительницы неудовольствие, быстренько излился в извинениях и перевел разговор на впечатление о Фаланте. Хельга приняла его игру, делала вежливые оценки городу, перемежая их с жалобами на извечную фаланскую погоду, поддерживала отдающие цинизмом остроты собеседника, да и сама позволила себе некоторые колкости насчет фаланцев в частности и сокоры в общем. «Итак, госпожа Корф, отчего же вы решили обратиться лично ко мне? Вы ведь человек необидчивый». Хельга вертела пальчиками бокал, не встречаясь с консулом взглядом. «Пожалуй, и насколько я успела вас узнать, вам не чужд некоторый цинизм». «Хм», консул улыбнулся, разговор определенно начал доставлять удовольствие. «Да, цинизм мне не чужд». «Так может», Хельга мило улыбнулась, «не стоит больше пытаться подловить меня на косвенных вопросах, у вас это, как бы это выразиться, получается несколько коряво». Консул вновь хмыкнул и улыбнулся. «Я вас внимательно слушаю, госпожа Корф, с недавних пор я в курсе, скажем так, финансовых затруднений консульства». Хельга сделала глоток, ожидая реакции собеседника, но консул молчал, он в данный момент просто слушал. «Поэтому, я была бы не прочь сделать родному консульству пожертвование». Снова молчание. Консул прищурился, пропустив мимо ушей слово «родному». «Вас устроит платина в слитках?» Консул и бровью не повел, а голове его мысли начали перескакивать одна через другую. «Сумасшедшая, не похоже. Провокатор, но кому это надо? Вилгон, у них иные методы. Сокорская МБ, им-то что, им вообще плевать на заокеанские дела. О каком количестве идет речь? 100 килограмм в банковских слитках. С каменным лицом консул молниеносно произвел подсчет. В сокорских даблерах, валюте для него и для консульства самой наиактуальной, порядок цифр впечатлил. Настолько впечатлил, что он запоздало заметил, как вытянулось его лицо. Выходило свыше 5 миллионов даблеров. И это когда консульство, да и вообще все загранслужбы Аргивии давно уже сидят на самом настоящем голодном пайке. Что вы хотите взамен? А взамен я хочу, во-первых, вашего содействия в размещении драгметаллов в любом приличном банке. Во-вторых, аргивийское подданство на меня и моих друзей. В-третьих, рекомендательные письма во все аргивийские заграничные учреждения. По первому пункту, консул взял бутылку и, получив одобрение, вновь наполнил бокал посетительницы, потом свой. Как много вы хотите депонировать? Порядка 200 килограмм. Золото, палладий, платина. Какой это должен быть банк, уверенно себя чувствующий по обе стороны океана? Кстати, что вы скажете о русском трансконтинентальном? РТБ относит в разряд монстров. Я бы вам его посоветовал, но Новороссия ведет войну. Кто знает, чем это для нее кончится. Все же пусть будет РТБ. По второму пункту, консул осушил бокал залпом. К черту этикет. По поводу гражданства, это вам скорее в посольство, так уж у нас заведено, до полноте, у вас свои правила, не такие как у всех, ерунда, к тому же, у вас тут этот вопрос чуть ли не на поток поставлен, хорошо, забудьте, все будет в лучшем виде, как шаг навстречу, могу предложить паспорта старого образца, отнюдь не устаревшие, просто полно старых заготовок осталось, старые и новые паспорта равноценны, да, я знаю. Думаю, это подойдет. А насчет рекомендательных писем? ХМ, много у вас друзей? 4. Это вас не затруднит? Затруднит? Вовсе нет. Что вы? Тогда завтра я приду сюда же. Обсудим детали. В это же время вас устроит? Конечно, конечно. Консул подхватился, помогая посетительнице подняться, и проводил ее к двери. Всего доброго, госпожа Корф. До встречи, господин консул. Когда она ушла из неприметной двери, ведущий в другую комнату, появился подтянутый гладко выбритый сотрудник консульства, одетый в неброский костюм служащего. И сам он выглядел неброско, роста среднего, лицо какое-то незапоминающееся, не суетлив, всегда сдержан, всегда вежлив, всегда аккуратен. Перевелся он в консульство с месяц назад, из посольства в сокорской столице, где числился в подчиненных торгового атташе. Здесь он тоже проходил по линии торговли. Но какая торговля в нынешние времена? Но времена временами, а внешняя разведка продолжала работать. И неважно уже на кого, главное против кого. И что вы скажете? Спросил консул. Соглашайтесь на все условия. На это я, положим, и вопреки вам пошел бы. Я о другом. Откуда столько платины и золота с палладием? По Фаланту ходят слухи о кладоискателях. Про фунт счастья слышали? Причем здесь казино, там бандиты друг в друга стреляли. А эта цыпочка, руку даю на отсечение, либо арагонская аристократка, либо из патрициев островитян. Невзрачный человек вежливо улыбнулся, не желая что-либо доказывать. Про себя он задавался вопросом, как островитяне прохлопали экспедицию в южные широты, и как скоро они сделают свой ход. В малолюдном в этот утренний час парке, фигура высокого, погрузневшего от прожитых лет человека, неспешно попыхивающего трубкой, не вызывало у случайных прохожих удивления. Стариком он еще не был, разве можно назвать 50 прожитых лет старостью, однако не спадающие на плечи волосы, полускрытые под модным в последние десятилетия в творческой среде беретиком, были совершенно седыми. Утреннего холода он не чувствовал, подделся загодя, зная, каково бывает в парке с первыми лучами солнца. Чудаковатый, нелепо намотанный на шею шарф, выпеченный над воротом смешного плаща с неизменно подкатанными рукавами, был привычным элементом одежды. Будь сейчас полдень и полно гуляющего по парку праздного народа, над ним не посмеивались бы. Привыкли к его причудам за многие-многие годы, а кое-кто, из тех, что помоложе, с детства привыкли наблюдать в парке этого чудака. Старичок мог еще и не в такое вырядиться, ведь представителю свободной профессии свойственно быть несколько не от мира сего. Он был художником, хорошим пейзажистом, добившимся признания, выставок, почитателей. Его работы не раз приобретали знаменитые музеи, бывало, и коллекционеры. Некоторые картины он дарил, В Фаланте он обосновался лет 20 назад, успев перед тем попутешествовать по миру. Первые годы здешней жизни, как это часто бывает с людьми его профессии, пришлось победствовать. Приходилось писать на заказ портреты не самой уважаемой публики, заниматься оформительством. Признание давалось с трудом. Фалант, город порочный, в отличие даже от сокерской столицы, не говоря уж об иных городах и иных странах. Здесь к искусству преобладало утилитарное отношение. На холсте, обтянувшем широкий подрамник, был пока набросок будущей картины. Этюд покрытого туманной дымкой леса. Дождя художник не боялся, водонепроницаемый чехол всегда был наготове рядышком с мольбертом. Дождь он даже любил и часто подолгу не уходил из парка, когда непогода настигала. Вбирал изливающуюся вместе с влагой тоскливость, чтобы продолжить работу в студии. В картинах его, тонкими волшебными штришочками, отражались настроения, его собственная тоска и ностальгия. Будь то зеленый луг, освещенный ярким летним солнцем, или закатный морской пейзаж с накатывающими на берег волнами, все одно, везде неизменно передавалась печаль почему-то потерянному навсегда. Когда-то он написал Фалант, да так написал, что и коренные горожане, приходившие на выставку, видели в хорошо знакомом городе чужеродность. Только глазами чужака можно было подметить изображенные на холсте особенности. Мимо ветерок пронес тронутый желтизной лист. Осень. Здесь, в Фаланте, она приходит с запозданием. Но скоро природа поменяет краски. Сзади приближались тихие шаги. Гладковыбритый, педантично одетый человек с непримечательным, ускользающим от внимания лицом остановился подле мольберта. Щелкнул зажигалкой, затянулся ароматизированной сигаретой. Пришельца художник знал, они уже встречались раньше. Но не будь их встречи, он все равно бы его узнал по фотографии, несмотря на всю его неприметность. Зрительная память, что поделаешь, профессия сказывается. С минуту они молчали. Выпустив дым вверх, подошедший сказал: «Вы интересовались читой Корф? Я вас слушаю». Госпожа Корф приходила в консульство. Предложила ХМ, скажем так, пожертвование в драгметаллах. Выразила желание вернуться на историческую родину. Вы же ей не отказали? Ну что вы, консул разве что к ногам ее не пал. Как она вам? Да как, трудно сказать что-то определенное, но не Аргивика во втором поколении уж точно. Хотя играет убедительно. Скорее из беглых арагонских графьев. Но в этом я сильно сомневаюсь. Я вас, сударь, о другом спросил. Да, простите, она непрошибаема. При всей моей аккуратности, боюсь, она что-то заподозрила. Это говорит о ее силе. Мало кто способен ощутить, когда я его зондирую. Благодарю и рассчитываю на ваше содействие в ее планах. Конечно, сударь. Прощайте. Всего доброго. Оставшись в одиночестве, он вновь раскурил начавшую угасать трубку. Об этюде на время позабыл. Мысли вертелись вокруг загадочных Корфов. Окутавшись дымом, принял решение. Если госпожу Корф не смог прошибить недавний визитер, то надо ломать схему. Слишком много заинтересованных сторон проявили себя. Пора в партию вводить Йенса, тем более что люди Корфов сами ищут к нему подходы. Заодно надо поставить в известность куратора. Пусть дома готовит встречу. От последней мысли на душе стало особенно тошно. Тошно от понимания, что ему самому уже никогда не побывать дома. Нет, не здесь, в Фаланте, где у него просторный особнячок, уютная мастерская, любимая работа, а на родине, в далеком, но до сих пор хранимом в памяти уездном городке Радонеже. Нет ничего хуже, чем доживать свой век на чужбине. Время перевалило за полночь. В припортовом баре с непритязательным названием «Веселый мариман» самое веселье только начиналось. Не раз поколоченный кулаками и ботинками старенький музыкальный автомат старался во всю мощь своих подсевших динамиков. Меж столов сновали официантки и закаленные годами подобной работы девахи, умеющие и осадить, и дать в морду, но благосклонные к комплиментам потенциального партнера на ночь, и молоденькие, с непривычки краснеющие от соленых шуточек подпитых клиентов, докеров и прочих относящихся к неистинно-морским профессиям в баре почти не было. Беззаботно и весело галдели на всех языках и диалектах моряки торгового флота, делясь с друзьями или случайными знакомыми байками, небылицами и анекдотами. В сторонке от общего веселья отчужденно сидела группка сокерских матросов, тихо накачиваясь спиртным. Кочевник сидел один за самым дальним столиком, добивая темное пиво в увесистом бокале из толстого стекла. Он воткнул очередной окурок в пепельницу и хотел было заказать еще бокал, когда перед ним вырос коренастый тип в морском бушлате с вопросом: «Мне кажется, «Ты меня искал, приятель?» Кочевник окинул его взглядом, моментально узнав выбритый налысо череп и глубоко посаженные глаза. «Переодеть этого маримана в приличный костюмчик, в котором расхаживают состоятельные господа, да лоск навести, и готов тот самый тип, что высматривал старика в казино перед нападением Губастого. Но к Губастому, естественно, этот морячок отношения не имел. Ты, Йенс?» Лысый кивнул и обратился к проходившей мимо разносчице. «Два темных пива». На сокорской помеси Йенс говорил гладко, это кочевник отметил машинально, а вот сам-то он таких высот в местном диалекте не достиг. Гостеприимным жестом он указал на стульчак и спросил, «Ты ведь не сокорец?» «Нет», Йенс улыбнулся, как и каждый третий в Фаланте. А когда подали запотевшие бокалы пива, он продолжил, «А ты, судя по акценту, тоже издалека. Может, перейдем на русский?» Глава 4. Корвет-капитан Саммерс почувствовал, что надо отвлечься. От многочасового непрерывного чтения и перечитывания документов начинало рассеиваться внимание и щипать в глазах. Положив обратно пронумерованные и проштампованные листы в пухлую папку с оперативными материалами, он встал из-за стола и прошелся к наглухо закрытому окну с видом на море. Зрелище волн цвета чистейшего аквамарина, степенно накатывающих на прибрежные камни, подействовало, как всегда, успокаивающе. Шел третий день пребывания Саммерса в Винсельмане, маленьком рыбацком городке, жестко разделенном на район для здешних уроженцев и район расквартирования гарнизона военно-морской базы островитян. В Фаланте и его окрестностях Винсельман зачастую называли колонией. Шел третий день, как Саммерс входил в курс дел, и первый день, как смененный им предшественник отбыл в Эдду в распоряжение разведуправления Адмиралтейства. На сдачу дел сменщику отвели всего два дня, после чего предшественник должен был незамедлительно отбыть в столицу. На прощание он особо заострил внимание на весьма объемистой папке, где содержались материалы о появлении в Фаланте слитков драгметаллов, предположительно древнего происхождения. Папка Саммерса заинтересовала сразу же. Помимо справедливого возмущения по поводу предполагаемого тайного вояжа и, видимо, успешного вояжа к берегам южных морей, разведка и освоение которых в островном союзе считалось прерогативой островной нации, раскручивание этого дела сулило неплохие служебные перспективы. Саммерс, как и многие представители патрицианской молодежи, был честолюбив, даже слишком честолюбив. Его нынешнее назначение через год, на худой конец, через полтора, обещала фрегат «Капитанские крылышки». А вот за накрытие контрабанды золота и платины можно было рассчитывать минимум на медаль, что было бы неплохим дополнением к предстоящему повышению по службе, причем намного быстрейшим дополнением, чем само повышение. Так что документы Саммерс изучал с известным энтузиазмом, самозабвенно предвкушая свои будущие успехи. Карьера, как у всякого выходца из его круга, складывалась удачно и без лишнего напряжения. Видимых причин для беспокойства Саммерс не видел. Подборка материалов начиналась с сентябрьских донесений агентов о появлении в Фаланте платиновых и в меньшей степени золотых 100 и 200 граммовых слитков с нетипичными для всех современных государств оттисками. Прилагалась даже качественная фотография одного такого слитка. Потом шли копии рапортов оперативников фаланской полиции об ажиотаже, возникшем в криминальной среде вокруг неких таинственных иностранцев. Копии рапортов и протоколов следствия по делу о ночном штурме казино «Фунт счастья». Протоколы допросов сдавшихся раненых боевиков, протоколы показаний свидетелей, в том числе и некоего Лионеля Фабригаса по кличке Каналья. В СМБ хорошо поработали, оценил Саммерс, надо будет их сориентировать на арест и допрос этого Фабригаса. Когда они выполнят просьбу, в конце концов, кто у кого идет в кильватере, тогда можно будет действовать более активно. Далее шли рапорты уже своих агентов, датированные началом октября, о внезапном обналичивании той же таинственной платины консульства Маргиви и о появлении платины на депозитных счетах консульства. В свете остальных фактов, в той или иной степени замешанность консульства выглядела очевидной. Оставалось только выяснить, шло ли распространение слитков через консульство, как через один из каналов, или здесь консульство оказалось одним из конечных пунктов назначения. Если верно второе, думал Саммерс, кому же тогда понадобилось помогать по издержавшимся аргивейцам? За материалами по консульству шли донесения о появлении в Фаланте известного контрабандиста, кладоискателя и капера, фигурирующего в разработках под присвоенной в морской разведке ОС кличкой Боцман. Да, кличка не блистала оригинальностью. Поэтому боцман Усаммерс наткнулся на докладную записку от предшественника с ссылками на имеющееся на него досье. Затребовав досье, корвет-капитан на пару часов погрузился в интереснейшие из известных факты насыщенной биографии контрабандиста. Досье оказалось на удивление содержательным, а чтение Усаммерса, к его немалому удивлению, иногда даже дух захватывало, словно читал он приключенческую повесть об удачливом морском волке. Здесь были и погони с перестрелками, и кораблекрушения, и пиратство против вилганских торговых судов по патенту на Вороси, и неоднократные неудачные, для островитян, преследования боцмана сторожевиками ОС. В общем, примечательная личность. Вот и фотография имеется, с которой этот лысый пират смотрит в скрытый объектив недобрым тяжелым взглядом, как будто чувствует, что за ним наблюдают. Среди имен, которыми он пользовался, чаще всего встречалась характерная скорее для приморских провинций Хаканы фамилия Йенс. Вообще по боцману имелось много фотографий, последние сделаны не так давно, в какой-то пивной, когда Йенс встречался с неизвестным типом ростом этак метра под два, больше похожего на отставника, чем на привычного в том баре торгового моряка. В завершении шла подборка материалов о чите Корф, переданная друзьями из СМБ, сделанные издалека фотографии, отчеты о наблюдении и никаких пояснений. Чем-то эта разновозрастная семейная пара заинтересовала коллег, но вот чем, и неспроста предшественник поместил эти материалы именно в эту папку. Жаль, не было времени обо всем поговорить обстоятельно. Ну ничего, сегодня же вечером можно запросить с ним сеанс по защищенной линии. Итак, материалы. Выписка из регистрационного журнала «Адлона». Распечатка телефонных разговоров за последнюю неделю. Всего-то 4 звонка и ничего ценного. Выписка из абонемента Центральной Фаланской библиотеки. Отчет о посещении Музея научно-технического прогресса. Интересно, чего это их в библиотеку да в музей потянуло? Фотографии, сделанные внутри закрытых клубов. Вот ужин в кругу вице-мэра, вот обед с главой транспортного департамента. И что у них, интересно, общего? Так, посещение протестантской церкви, разговор с пресвитером. Посещение костела, снова разговор с церковниками. А во, поход в друидское капище в лес к северо-западу от города. Выходит, в Сокоре язычники есть? Так, далее. Распечатка записи, сделанная СМБ в кабинете Фабригаса, накануне налета на фунт счастья. Фабригас кому-то хамит, Фабригас с кем-то спорит. Ага, Фабригас с кем-то говорит и упоминает Корфа. Более поздняя запись, сделанная непосредственно во время налета. Сплошные шумы. Кто-то вывел из строя микрофончик. А это где-то уже попадалось. Точно, снова выписки из отчетов судмедэкспертов по двум трупам без видимых следов насильственной смерти. Если не считать крохотных отверстий, как от уколов иголки. Можно, конечно, представить, как два матерых бандита спокойно подпускают к себе убийцу со шприцом, но что-то неубедительно смотрится эта картина. Понятно, что их отравили и яд впоследствии бесследно распался. Но каким образом? Посредством неизвестного стреляющего иглами устройства. Саммерс нахмурился, пытаясь представить себе такое устройство и принцип его работы. Выходило что-то нелепое, и притом, он никогда ни о чем подобном не слышал. «И что же ты за птица такая, Корф?» – задался вопросом Саммерс. Он интуитивно чувствовал, что неспроста в папке материалы по Корфу занимают такой объем. Визит к Фабригасу, для чего? Не похож Корф на уголовника. Налет на фунт счастья, боевики умылись кровью. А Фабригас и Корф чудом, а чудом ли, избежали гибели? Наконец, СМБ, проявившие в последнее время внимание к Корфу. Чем он так приглянулся им? Золото и платина? Если он замешан в платиновой контрабанде, то с ним надо что-то решать. И решать быстро. СМБ наблюдает за особняком, в котором он поселился с супругой, а она, кстати, в последнее время никуда не ходит одна. Вполне можно ожидать, что в ближайшие дни СМБ арестует эту чету. Арест может состояться не сегодня, так завтра. И что тогда? На их передачу островитянам в СМБ не пойдут. И так уже некоторые из МБшников в открытую проявляют недовольство назойливым вниманием предшественника Саммерса. Конечно, информацией они поделятся и все такое. Но такой поворот корвет капитана никак не устраивал. Сам факт контрабанды драгметаллов из южных широт – достаточный удар по самоуважению флота ОС, да и удар по престижу опять же. В размышлениях и сомнениях Саммерс машинально поставил на одноконфорочную электроплиту кофейник, а потом также машинально его снял и налил в чашку кофе. Вкус напитка он ощущал отстраненно, все его мысли сейчас занимала дилемма. или не вмешиваться в планы СНБ насчет Корфа, чтобы после ареста, если потребуется, и на дипломатическом уровне, заполучить его себе, но на это уйдет прорва времени, а оно как всегда драгоценно, или же умыкнуть господина Корфа с супругой из-под носа сокорцев. Второй вариант грозил скандалом. Жаль, что третьего варианта не дано, например, совместные аресты и раскрутка Корфов, естественно с Саммерсом во главе, с ним же как пожинателем лавров, с ним же как, в СНБ на это не пойдут, черт бы их побрал. В некоторой степени корвет-капитан был фаталистом и сейчас это его душевное свойство возобладало. Будь что будет, решил он и начал перебирать в памяти собственных подчиненных, из тех, с кем уже успел познакомиться и вкратце изучить их досье. Из нескольких офицеров он остановил выбор на лейтенанте Хальферне. Лейтенант происходил из достойной патрицианской семьи, что хорошо, был модником и гулякой, что не очень хорошо, но терпимо. В Винсельмане он появился около месяца назад, по протекции переведясь в разведотдел с линкора «Диамонт». Почему по протекции? Да потому что, состояв в экипаже линкора, как, впрочем, и любого другого корабля, Хальферн, недавно произведенный из мичманов, должен был отбыть строгий 4-летний ценз лейтенанта. Это при том, что в мичманах все молодые офицеры плавсостава непременно ходят минимум 3 года. Таковы порядки во флоте ОС. Таковы порядки в большинстве иностранных флотов. А в морской разведке строгого ценза не существовало, здесь можно было расти по служебной лестнице, участвуя в операциях, успешных, конечно, проводимых разведотделами флота, причем в мирное время. В экипажах таких перспектив не было, быстрый карьерный рост был возможен только во время войны, а флот ОС по-настоящему не воевал уже лет 40. Да и сам Саммерс, не переведись он вовремя со своего номерного минного заградителя, ходил бы сейчас старлейтом, только-только подойдя сроком выслуги к капитан-лейтенанту. Сняв с рычага трубку телефона внутренней связи и не дожидаясь, пока доложится дежурный, Саммерс бросил: «Хальферна ко мне». Через 20 минут, вернув трубку на рычаг, он придал порядок документам, сложив их в папку и начал выборочно пролистывать материалы. Потом вновь отложил папку и вернулся к окну. Вновь ощутил исходящее от моря умиротворение, которого стало еще больше, лишь только его взгляд напоролся на стоявшую на рейде Винсельмана канонерку. Стук в дверь раздался, как только большие настенные часы звонким механическим боем возвестили о наступлении ночного провала. Так в Сокаре называли интервал в 32 минуты между полуночью и началом новых тимискирских суток. Стук повторился, теперь он был куда настойчивее, и, наконец, сменился трелью дверного звонка. Обычно обязанность открывать дверь брала на себя домоправительница, наделенная доверием хозяина особняка присматривать за постояльцами и поддерживать дом в порядке. Но ее сейчас не было, она уходила ближе к вечеру. «Кого это там принесло?» – пробурчал Красевич. Поздновато для рассыльного. Звонок смолк, в дверь заколотили так, будто проверяли ее на прочность. «Я открою», — вызвалась Комета. Едва она успела отпереть последний замок, дверь отворилась нараспашку. Мимо нее проскочил шустрый незнакомец в длинном плаще и мятой кепочке, оттеснив хозяйку в сторону. За ним продефилировали еще трое, одетых в точно такие же плащи и кепки. Последним вошел молодой высокий брюнет, заметно отличающийся от остальных и манерой держаться, и дорогим костюмом по последней моде. Он закрыл за собой дверь и жестом показал Хельге возвращаться обратно. «Ба», — заявил модник, увидев в гостиной Красевича. «Вас тут двое». «Трое, с вашего позволения», — заметил Краснов. «А, ну да», — брюнет смерил оценивающим взглядом Комету. Ее он в расчет не брал. Не казалась она опасной, слишком ухожена и изнежена. С такими кралями он предпочитал бороться по их прямому назначению. «Решили заглянуть на наш огонек?» — поинтересовался Краснов. «А у тебя, старик, веселое настроение?» Брюнет улыбнулся и, грубо схватив Хельгу за локоть, притянул ее к себе. «А ты, цыпочка, в жизни еще краше, чем на фото. Убери руку, мужлан». Комета вырвалась и влепила пощечину. «Ах, ты, шашлюха грязная!» Он резко оттолкнул ее. Да так, что Хельга завалилась на стол. «Руку на меня подняла, тварь ты подзаборная». Хельга уже вернула себе равновесие, жалея, что под рукой не оказалось ничего тяжелого, чем можно было бы запустить в морду этого напыщенного идиота. «Я тебе припомню это, и мужлана припомню», — пообещал брюнет, в красках представляя, как эта холеная сучка будет трепыхаться в его постели. «Все они поначалу трепыхаются. В ногах у меня, тварь, валяться будешь, а когда надоешь, отдам тебя». Хельга зло рассмеялась, оборвав сию инфантильную тираду. От ее смеха лицо брюнета превратилось в звериную маску. «Бримс, обыскать! И наручники на всех!» На взгляд Краснова, события последних минут попахивали дурной комедией, и комедия эта затягивалась. «Нет, четверо крайне серьезных до угрюмости верзил действовали профессионально и на роль комедиантов вовсе не подходили. Они сразу проверили все комнаты и изолировали выходы из гостиной, нацеленные на него и на Красевича пистолеты, казавшиеся длинноватыми из-за навинченных глушителей, никак не располагали к шуткам с их обладателями. Но вот напыщенный фигляр, который у них явно за старшего, Красевич начал действовать по никем незамеченному сигналу Краснова, превратившись в пританцовывающую полуразмытую тень. Ближайший к Ереме противник отлетел будто сшибленная кегля, проломав головой серванты, надолго выбыв из строя. Время словно застыло. Из четверки, охватившей помещение в полукруг, на атаку Еремы вовремя отреагировал только один, вставший в центре, перекрывая собой подход к брюнету. Этот центровой, с похвальной для своей подготовки скоростью, моментально принял боевую оборонительную стойку. Но только на Красевича все эти прибамбасы не действовали, не признавал он никаких стоек вообще. Центровой лишь потерял секунду, лишившись преимущества своей же вовремя сработавшей реакции. Ерема мгновенно сиганул к ногам центрового и на полной скорости, прыжковым подсадом захватил обе ноги под коленями, при этом головой саданув под дых, и уже вставая, мощным рывком потянул противника на себя. Бедолага нелепо раскинул руки и грохнулся затылком об пол. Все еще не выпуская жертву из медвежьей хватки, Красевич ткнул его в промежность. Обезвреживая центрового, Ерема засек перемещение левофлангового за спину. Здесь уже задействовались рефлексы и наработанная годами фиксация обстановки на все 360 градусов. На такой скорости срабатывает боевое озарение и включается мышечная память. Ерема ушел с линии атаки в подсад да свернулся по диагонали, как стальная пружина. Стримглав крутанулся солнышком, нанеся один за другим два рубящих удара под косым углом. Засечный удар пришелся в ключицу, отчего та сухо треснула. Удар заставил горемыку развернуться вокруг своей оси. Второй жуткий по своей мощи удар, именуемый распалина, обрушился прямехонько в основании шеи, и та неестественно вывернулась, бессильно повиснув. Правофланговый успел отпрыгнуть назад, направляя пистолет. Он начал стрельбу от бедра и навскидку по конечностям Красевича. Если бы кто-то посторонний вдруг оказался здесь с завязанными глазами, то подумал бы о расчихавшемся человеке. Из-за глушителя выстрелы были очень похожи на чихи. На стрельбу Ерема среагировал мгновенно. Перешел в пляс, в развалочку качая маятник. Первая пуля по касательной задела бедро, распоров штанину и срезав пласт кожи, вонзилась в шею падавшего левофлангового. В своем нынешнем состоянии Красевич не заметил этого, даже попади пуля в мягкие ткани, он бы тогда не воспринял боль. Это потом уже, при выходе из боевого режима, боль дала бы о себе знать. Чхи-чхи, дуплетом грянули второй и третий выстрелы. Пули прошли за спину, выбив из серванта сноп щепок. Чхи, четвертая пуля метила прямо в локоть Красевича, но с целью так и не встретилась. Про Ерему ходило множество байк по тавернам самых разных планет. За кружкой другой пива в товарищеском кругу, везде где он только успел побывать, а также слухов о его уникальных способностях. Но мало кто вот так, вживую, видел, как этот гигант весом в 110 килограмм, передвигаясь с молниеносной быстротой, да проделывая подчас немыслимые преформы, двигался рывками, выводя свое тело в крайне неустойчивые динамические положения. Вот и сейчас, как не раз уже бывало до этого, только под небесами других солнц, он надвигался на стреляющего противника, стрелявшего и не попадавшего, на физиономии которого проступила гримаса крайнего удивления. Стрелок палил в Ерему без остановки, даже головой слегка подергивал от усердия. Чхи-чхи, чхи-чхи, чхи-чхи, и удивление его очень скоро сменилось ужасом. Пули-то, словно сами по себе отклонялись от траектории, так казалось стрелку. И тут все резко замерло, как в стоп-кадре. Замерло не более чем на секунду, но, однако же, какая длинная это была секунда. Вороненый ствол ПФ-66 уперся Красевичу в грудь. Стрелок, не поверив своей удаче, дрогнувший рукой с силой нажал на спуск. Послышался холостой щелчок. В запале он не считал выстрелы, зато их считал Красевич. Мысли стрелка, в одно мгновение успевшие пронестись в его голове, превзошли скоростью световой барьер. И дьявола подводных глубин помянул он, и вопросил вышние силы, почему этот ускользающий от пуль враг все время улыбается, и даже успел напоследок подумать о безумии этого необычного и страшного гиганта. А как же иначе? В него стреляют, а он улыбается под пулями. Красевич бузданул Стрелка в челюсть, отбросив на несколько метров назад. За все время Краснов так и не успел воспользоваться своим иглострелом. Из незваных гостей на ногах остался только брюнет, уже успевший справиться с растерянностью. Он схватился за рукоять пистолета, упрятанного в наплечной кобуре под расстегнутым плащом. Намерение брюнета Красевич пресек на корню, взломав его защиту и бережно, словно ребенка, опустив бесчувственное тело на пол. «Дай я этому красавчику нос сломаю», — шагнула к брюнету Хельга. «Что?» — не понял Красевич. «Ладно, ничего», — отступила Хельга, заметив неугасшие в глазах Еремы огоньки ярости. «Итак, все вроде бы тихо», — подвел итог Петр Викторович, «если не считать разбитого серванта. Поищите у них документы». Спустя минуту он держал в руках 5 удостоверений. Брюнет оказался лейтенантом флота Островного Союза, остальные были младшими чинами военной полиции все того же Союза. «Островитяне, значит», — прокомментировал он. «Лихо они взялись, орудуют под самым носом СМБ». «Топорно они орудуют», — высказал свою оценку Красевич. «Нахрапом решили взять. Эти вояки годятся только чтоб собственную базу патрулировать. А лейтенант этот вообще кретин. Небось выслужиться захотел, служебное рвение, так сказать. Брали б нас МБшники, тогда да». «Вероятно, ты прав», — кивнул Краснов. «Давай, Ерема, посмотри-ка, что там вокруг дома, и без шума. Обижайте, Петр Викторович, я через заднюю дверь, даже свет не включу. Давай, давай, шутник». Когда Красевич ушел, Хельга прикурила, не отводя недоброго взгляда от бесчувственного лейтенанта. «Пожалуй, не стоит ему нос ломать», — сказал Краснов. «А, да ну что вы, Петр Викторович, в самом деле, это я сгоряча ляпнула. Бить поверженного мне чести не сделает. Если не ошибаюсь, он из патрициев, так, кажется, себя называют островные аристократы, из патрициев. Только они вовсе не аристократы. Патриции островитян — это скорее олигархическое сословие. Настоящие аристократы на Тимискире водятся только в Великом герцогстве Арагонском. Но если он скоро очухается и начнет бузить, я ему все-таки нос сломаю. Это после работы Еремы», — Краснов мотнул головой, улыбаясь. «Ох, не думаю, что он скоро сможет очухаться. И остальным еще долго поваляться придется. А вон тот уже никогда не очухается». Медленно протекли минуты, наполненные спешными сборами. Ни у Краснова, ни у Кометы лишних вещей в особняке не было. Все их добро уместилось в 2 маленьких чемоданчика. Красевич вернулся, тихо насвистывая веселую мелодию, и вручил Краснову еще 3 удостоверения. «И снова военная полиция», — прокомментировала Хельга, заглянув за плечо Краснову. «Во дворе чисто», — доложил Ерема. «Эти 3 идиота вдоль забора торчали, вне визуального контакта друг с другом. Теперь в кустиках отдыхают. Местной полиции нигде не видно. Машин вдоль улиц нет, только грузовичок у ворот. Водила дрыхнет, кунг открыт. В общем, смыться не проблема. Глушим водилу, едем в рабочие окраины и бросаем грузовик там, на радость мародерам». «Что с документами сделаем?» — спросила Комета. «Может, порвем из вредности?» Краснов и Красевич тихонько рассмеялись. «Зачем же рвать? Можно взять себе на память», — предложил Ерема, «и позвонить в полицию, мол, попытка ограбления. Хотя это ничего не даст, в участке все очень быстро выяснится. А так, глядишь, до утра поваляются». «А дальше что?» — спросила Хельга. «А дальше, ложимся на дно и отчаливаем», — ответил Краснов. «Как думаешь, Хельга, окажет аргивийский консул тебе небольшую услугу?» «Услугу?» — Комета слегка нахмурилась. «Кажется, я начинаю догадываться. Ты всегда у меня была сообразительной. Спасибо, конечно, за комплимент, но организовать коридор для всех нас, не говорю, что консул откажется, наоборот, в лепешку расшибется, но нас тут же могут взять в оборот, а никто и не говорит, что мы все разом. В консульство пойдешь одна, заодно посмотрим, чье еще внимание кроме СМБ ты привлечешь, а ты, Ерема, будешь прикрывать Хельгу. О деталях договоритесь позже. Ваша цель – Новороссия. А вы, Петр Викторович?» — поинтересовался Красевич. «А я с ребятами пока задержусь. Поищем другие пути. Может, даже на контрабандистов придется выходить. Надеюсь, надолго мы тут не задержимся. Достал меня этот Фаланд. Ровно в 10 часов утра 10 октября 152 года у здания Аргивийского консульства остановился новенький зеленый Быткер. Рассчитавшись с таксистом, из машины появилась мадам Корф с легким чемоданчиком в руке и быстрой походкой направилась мимо двух дежуривших полицейских к парадным дверям консульства. За зданием в последние дни велось круглосуточное наблюдение. Фиксировался каждый входящий и выходящий, особое внимание уделялось любому неизвестному, не принадлежащему к консульскому персоналу. Но мадам Корф была, как говорится, другой случай. Дежурившим агентом она была заочно знакома по словесному портрету и фотороботу. Поэтому, как только были отщелканы положенные кадры, один из агентов покинул наблюдательный пункт и сделал короткий звонок из ближайшей телефонной будки. А 40 минут спустя из ворот консульского гаража выехала роскошная Пальмира с дипномерами и тонированными стеклами, закупленная еще до оккупации в фаланском автосалоне знаменитого североканского автоконцерна. За Пальмирой увязался мотоциклист, державшийся на пределе визуального контакта. Мотоциклист сопроводил свою цель до кварталов центрально-восточного района, где и передал ее неприметному Флавиа. Через четверть часа Флавиа сменил черный Быткер. Пальмира была благополучно отслежена до самого порта. Консульский автомобиль остановился чуть ли не у самого трапа южнороканского лайнера «Аркадия». Водитель Быткера сделал несколько снимков поднимавшейся по сходним мадам Корф, а его напарник отправился к телефонной будке. Получив сообщение о бегстве мадам Корф, корвет-капитан Саммерс поручил выяснить время отбытия Аркадии и ее маршрут. В открытую ее брать на борт у лайнера он не мог. Экстерриториальность все-таки. Южная Ракания не какая-нибудь там Сокора. Оказалось, что целью маршрута Аркадии был новороссийский порт Памфилион. И по пути захода в другие порты не предполагалось. До отхода лайнера оставалось еще 4 часа, поэтому Саммерс не обеспокоился. 4 часа, немало, за это время можно кое-что успеть. Беспокоило Саммерса другое, до сих пор неизвестное место пребывания Корфа и его подручных. После преснопамятной попытки захвата, следы Корфа потерялись. А вот на облажавшегося лейтенанта Саммерс вынужден был написать такую аттестацию, что перед лейтенантом замаячила перспектива разжалования в мичманы, а то и вообще исключение из офицерского корпуса. Благодаря аттестации у Саммерса в скором времени появятся враги в лице влиятельного семейства. Но по-другому было нельзя, ведь надо же отвести от себя неудобные вопросы и гнев начальства. Сделав некоторые выводы из неудачи опального лейтенанта, он собрал группу из офицеров и унтеров из дислоцированного в Винсельмане полка морской пехоты, а заодно ходатайствовал о временном переподчинении ему винсельманского антидиверсионного спецотряда или специалистов из внешней разведки. Но на ходатайство всерьез не рассчитывал, так как хорошо представлял, сколько времени отнимет бумажная волокита, да и сомнения были насчет положительного решения. Однако его рапорты в будущем еще могли сыграть свою роль, уж по крайней мере в манкировании его трудно будет обвинить, если Корф все-таки ускользнет. А еще у него мелькала иногда мысль, а не передать ли дело внешней разведке, не политической или там промышленной, прах разбери все их многочисленные департаменты, а прямиком в штаб-квартиру, пусть высылают своих легендарных церберов. Не от сомнений в собственных силах мысль приходила, а ради пользы дела. Все-таки силовые акции за рубежом, это как раз их профиль. Но элементарная ревность регулярно загоняла эту мысль подальше, в самый глухой уголок сознания. Корвет-капитан методично просматривал передаваемые из СМБ сводки происшествий по городу и его окрестностям, изучал рапорты и донесения собственных агентов, но пока что следы Корфа не обнаруживались. Особое внимание привлекала утренняя сводка. Около 8:40 во время завтрака в ресторане, какой-то псих в упор застрелил главу Вилганской торговой миссии, занимавшегося организацией доставки закупленного в Сокоре продовольствия для нужд Вилганской народной армии. Попутно глава миссии вел переговоры о закупке для той же ВНА сырья для химической промышленности. Убийца успел скрыться, теперь его вместе с вилганцами ищет СМБ и полиция. Причем в СМБ имеется составленный по описаниям очевидцев фоторобот, по которому за рекордно короткое время через осведомителей была установлена личность Стрелка. Убийцей оказался хаконица-мигрант. Теперь из-за этого Стрелка Фаланд бурлил. По мигрантским кварталам пронеслись облавы, перекрыты все выезды из города, блокирован порт, введены жандармские патрули. и на помощь СНБ Саммерс теперь рассчитывать вряд ли мог. Фаланское управление СНБ сейчас почтено вниманием правительства, кровно заинтересованного в скорейшем замятии скандала. Среди просматриваемых бумаг попался рапорт о смерти Иль Фабригаса во внутренней тюрьме СНБ. Внезапно открывшаяся язва, да и сердце подкачало. Спасти Каналью, конечно, можно было. Другой вопрос, а нужен ли он теперь, после того, как из него выкачали все интересное? Фабригас Саммерса не интересовал. Плевать ему было на Фабригаса. Его волновало, как отразится убийство главы Вилганской миссии на охоте за Корфом. День был хмурый. Низкие грязно-серые тучи нависали сплошным фронтом без малейшего разрыва. При взгляде на небо, невольно создавалось настроение ему подстать, такое же хмурое и тяжелое. Они сидели на открытой, грубо сколоченной из плохо обструганных досок, веранде охотничьего домика, затерянного среди лесной чащи. Затерянного несмотря на близость к Фаланту, до которого было каких-то 20 километров. «И не в деньгах дело», — заявил Йенс извиняющимся тоном, отхлебнув чай из эмалированной кружки. «Хотя от вашего золота отказываться было бы глупо. Однако это не означает, что я отказываюсь от своих слов. Просто наше путешествие на неопределенный срок откладывается. Вы должны меня понять, без Гюнтера я не могу, он мой старый боевой товарищ». «Хороший у тебя товарищ», — кочевник покачал головой. «Положил шестерых охранников, да еще двух МБшников подранил. Диверсант какой-то. Это просто удача», — не согласился с ним Йенс. «А удачу зовут пистолет-пулемет Шпир», — кочевник улыбнулся. «Неплохая машинка. Я тут посмотрел ее в твоем арсенале. Только магазин маловат, всего на 25 выстрелов. Бывает и на больше, на 36. И насколько мы задержимся?» — вмешался Краснов, колдуя над чинками, не желавшими опускаться на дно кружки. «Надеюсь, ненадолго», — Йенс развел руками. «Гюнтер будет меня ждать в кристальной слезе в четверг и в воскресенье, после полуночи, в промежутке ночного провала», — уточнил кочевник. «Нет, подольше, мало ли что. Почему, интересно, этот временный хвостик здесь называют ночным провалом? А кто его знает? Почему его в Хакане длинной полуночью зовут, а в Навороссе чертовым получасом? Фольклор местный. У тебя с Гюнтером есть другой способ связи?» — спросил Краснов. «Нет», — Йенс запнулся. «Уже нет. Поэтому я хотел бы вас попросить о помощи. Подстраховать нас. Больше мне обратиться ни к кому. На моем судне простые моряки, с них толку — ноль. А все мои знакомые в городе наверняка под колпаком. Да и сам я в полиции по контрабанде прохожу, срок давности еще не вышел. А про вас я наслышан, каковы вы в деле. Вон, с душегубами губастого разделались. Так что подумайте. Четверг завтра, а я пока схожу дичь постреляю». Йенс покинул чаепитие и зашел в дом. Вернулся через пару минут с охотничьим ружьем за плечом и потертой брезентовой сумкой на поясном ремне. «Ждите, как стемнеет», — бросил он и скрылся в зарослях.